Глава 5. Политические настроения населения. Один из профессоров-гуманитариев на вопрос о существе советской системы управления, заданный ему в кругу друзей еще в 1923 году, ответил: «Организованное меньшинство правит неорганизованной массой». Коммунистическая партия, согласно этой формуле, представляла управляющее организованное меньшинство, русский народ — управляемую неорганизованную массу. С тех пор в жизни России произошли известные динамические сдвиги. Во-первых, организованное меньшинство, сиречь коммунистическая партия, само получило диктатора. Во-вторых, в составе неорганизованной массы, то есть русского народа, был очень искусно создан большой слой людей, приверженных советскому строю. Этот слой именуется активом. Сама власть любит называть его представителей беспартийными большевиками. Трудно сказать, насколько удачны эти определения, но одно несомненно, что указанная группа населения представляет собой явление социологического порядка. Игнорируя его и останавливаясь только на системе политического террора, не понять существо советского государства. «Партийные секретари», — говорил мне за несколько дней до войны крупный профессор-юрист, «представляют весьма оригинальную систему административного управления России. Советское государство, выдержав такие удары и не развалившись, оказалось много прочнее, чем мы думали», — говорил этот же профессор в первую годовщину войны с Германией. Социальная структура ленинградского населения перед войной представляла следующее. Первое. Промышленные рабочие. А. Дореволюционные рабочие. Б. Молодые квалифицированные рабочие. В. Прочая масса работников физического труда, куда можно отнести торговую сеть и всевозможный обслуживающий персонал. Второе. Люди интеллигентного труда. А. Вновь созданная интеллигенция. Б. Студенчество. В. Остатки старой дореволюционной интеллигенции. Дореволюционные рабочие Ленинграда, точнее Петрограда, и еще точнее Петербурга, являлись людьми, руками которых была совершена большевистская революция. Однако, исключая членов коммунистической партии, занимавших высокие посты и переставших быть рабочими, они представляли собой уже задолго до войны болото. Это болото характеризовалось, как и все советское население, способностью беспрекословно подчиняться. Какой-либо желательной для себя политической инициативы и творчества советское правительство от них не ожидало. Прежде всего, их оставалось немного. За 24 года советского правления значительный процент этих людей совершенно естественно ушел в могилу. Еще больший процент ушел в северные лагеря, где сложил свои кости и просто был расстрелян. Петербургские рабочие не могли быть пассивными зрителями в процессе становления политического строя, ничем не отличающегося от государств восточного типа. Разумеется, они протестовали. Кадры старых петербургских рабочих были обескровлены за это уже задолго до ежовщины. В годы же ежовщины, представлявшие генеральную чистку населения, многие из них погибли потому, что когда-то, быть может, еще в 19 столетии, числились случайно меньшевиками, эсерами или членами каких-либо других политических партий. Тогда сами большевики звали их к политической активности. Теперь от имени большевиков, так как настоящих большевиков тоже не осталось, с ними за это расправлялись. Присмирел питерский пролетарий, но не забыл, как он просчитался в жизни. Ведь если дореволюционную заработную плату среднего рабочего перевести в товарном выражении на советские деньги, Так, по самым скромным расчетам, получал он 2000-2500 рублей в месяц. И против царя еще боролся, чтобы иметь более высокий материальный уровень жизни. Сейчас же этот рабочий получает 300-350 рублей и ни о какой борьбе за свои нужды не помышляет. Разве порой в небольшом кругу людей сделает сопоставительные расчеты, аналогичные выше приведенным? Это даже власть придержащая терпела, объясняя старым идеологическим наследием и низким политическим уровнем. Совсем другое дело – молодые квалифицированные рабочие. Они прошли советскую школу, получили воспитание в пионерской и комсомольской организациях. Старые рабочие, как и свои собственные родители, для них – люди низкого политического уровня, сами они, разумеется, высокого, которым их приучили не верить. Прежней жизни не знают. Сопоставительный анализ в области материальных, правовых и общеполитических условий жизни до и после революции был для них просто исключен. Много детей из интеллигентных семейств при очень хороших отношениях с родителями не могли все же поверить, что при прежнем заработке в 100-120 рублей пирожное стоило 3 копейки штука, масло 60 копеек фунт, ботинки 3 рубля, билеты на поезд получались без очереди и так далее. Положение, что при заработке в 350-400 рублей пирожное стоит 1 рубль, масло 12 рублей фунт, ботинки самые плохие 50-60 рублей, за билетами нужно стоять ночь, быть может больше, казалось им более естественным. Всякие доказательства и просто рассказы об иной жизни казались им тоже результатом старого идеологического наследия, давлеющего над их родителями. В последнем сказалось влияние школы. Имея же ту или иную квалификацию и будучи поставлены в лучшие материальные условия, чем основная армия работников физического труда и служащих, многие из них были довольны. К этому присоединялись всевозможные выдвижения на общественной, профессиональной работе, что приносило известное удовлетворение жизнью. Разумеется, имелось достаточное количество недовольных и здесь. Жизнь была чересчур нищенской и бесправной. Поборник советского правительства после женитьбы и приобретения детей, а зачастую и до женитьбы, мог очень легко охладиться в своих политических симпатиях по вине самой советской системы, для которой человеческая личность – только объект социально-политического процесса. Как бы то ни было, большой процент этой группы населения представлял собой не надуманную, а действительную основу советского государства. Прочая масса работников физического труда характеризовалась исключительной нищетой и задавленностью. О каких-либо просоветских настроениях этой части населения ни один работник НКВД говорить всерьез не стал бы. Здесь дело могло идти только о большей или меньшей степени укрощения. Кстати, в рядах этой группы населения был большой процент недавних крестьян, правдой или неправдой, бежавших от колхозной жизни из деревни в город. За несколько лет до начала войны я был с группой студентов на обследовании старых русских кустарных промыслов в Павлове, расположенном недалеко от города Горького, бывший Нижний Новгород, на реке Оке. Помимо обследования, студенты должны были провести некоторые практические занятия в цехах и конторах отдельных предприятий. В один из дней, убедившись в том, что студенты на местах и работают, я решил посмотреть местечко, и даже не самое местечко, а его окрестности. Некоторое время я шел вдоль чудной Оки, плавно катящей свои воды. Позже свернул в сторону, направившись к линии железной дороги, соединяющей Павлово с Горьким. Был чудный жаркий июльский день, какими богата центральная полоса России. Ничто, казалось, не предвещало дождя. Однако за поворотом дороги встретил резкий порыв ветра. Ему последовал второй, третий. Началась настоящая буря. Поднялись целые песчаные облака, а минут через 10 грянул проливной дождь. К счастью, увидав невдалеке у полотна железной дороги будку стрелочника, я успел добежать до начала дождя и попросить пристанища. Мой чересчур приличный городской костюм мало расположил к себе хмурого стрелочника, мужчину лет 50. Однако завязалась беседа. Около 2 лет, в период между окончанием средней школы и высшим учебным заведением, мне пришлось быть сельским учителем в одной из заброшенных деревушек Тамбовской губернии. Там я получил первое крещение настоящей жизни, не чиновничьей, а крестьянской. Там постиг премудрость народного языка и народной психологии, стараясь не терять их и дальше в своей жизни. Обнаруженное знание последних сделало приличный костюм горожанина, быть может, и плюсом. «Видать, из бывших, не коммунист, наши дела понимает», — решил, надо думать, мой собеседник. Усилившаяся буря превратилась между тем в настоящий ураган. В своей жизни я не раз убеждался, что сильные явления общественного или природного характера всегда создают большую доверительность в отношениях между людьми, захваченными этими явлениями. Так было и тут. От дождя, предупредившего засуху, разговор перешел к общему положению крестьянского хозяйства, и я увидел перед собой одного из тех мудрых мужиков, блестящих природных ораторов, какими так богата серая и неказистая русская деревня. Большой процент этих мужиков сложил свои кости в Хибинах, в Чебью, в Норильске, на Колыме, на Баме и других концентрационных лагерях необъятной России. От крестьянского хозяйства, дававшего в высшей степени мрачную картину, разговор перешел к положению местных рабочих, представителей ведущего класса советской страны. К ним принадлежал, собственно, и мой собеседник, стрелочник по своей профессии. Сколько было приведено тут соображений. Нищенская заработная плата известна. Государство должно фабрики и заводы строить. Европу превзойти хотят. Нет у него таких денег, чтобы нашему брату в сапогах на подошве круглый год ходить. Потерпеть, говорят, надо. Ну, потерпим. В Соловки никому не охота. Опять же, насчет харчей. Хлеб насущный есть, ничего не скажешь. Ну а к хлебу, окромя картошки, ничего не полагается. Не хватает для нашего брата. Но вот, промежду прочим, почему земли приусадебной не дают, никому неизвестно. А сколько этой земли пропадает, ни городским, ни колхозу, ни государству, ни железной дороге. Птицу, или, скажем, порося, не заведи. Накопление несоциалистическое устроишь. Классовое положение потеряешь. В кулаки и частного предпринимателя превратишься. Так и маешься. Ни государство тебе, ни сам себе. Интерес пропал. Тяжко. Все эти мысли, развитые в ярких и сочных формах русского народного языка, были закончены сильной фразой. Большевики отняли аппетит жизни. Я почувствовал, что разговор надо кончать. Мой собеседник также понял это. К тому же ураган и дождь кончились. Подобные разговоры не рекомендуются и очень даже не рекомендуются в советской стране. Но с своим собеседником я расстался тепло. Мы поняли, что друг для друга не страшны. Эта формула «большевики отняли аппетит жизни», сказанная представителем самой гущи народа, очень верно характеризовала политическое настроение последнего. Известной близостью к советскому строю характеризовалась часть вновь созданной интеллигенции. Процесс ее политического разложения был актуальнее, конечно, чем молодых индустриальных рабочих. Это объясняется не только тяжелыми материальными условиями жизни, но и постоянным ростом правосознания этой части населения, неизбежно восстающей против силы, которая вызвала ее к жизни. Во время Ежовщины было не случайно уничтожено большое количество новой интеллигенции. В случае переворота и победы в России здоровых политических сил, ее основная часть пошла бы за ними искренне. Значительное количество студенческой молодежи высших учебных заведений, всевозможных техникумов и курсов было всегда прямым приверженцем советского правительства. Этому способствовал, помимо средней школы, пионерской и комсомольской организации, самый характер ее комплектования. Советское правительство уже в 1923 году приняло исключительные меры к заполнению высших учебных заведений преимущественно детьми рабочих и крестьян. Одно время даже детям советских служащих, особенно из рядов старой интеллигенции, было трудно поступить в какое-либо специальное учебное заведение. Новое студенчество от станка и сахи, обеспеченное стипендиями и всевозможными льготами на протяжении всего курса обучения, было действительно предано власти, открывшей ему такой большой путь в жизни. Постоянное снижение материального уровня жизни после лет НЭПа сказалось, конечно, на жизни студентов. Стипендия была мала и обеспечивала довольно голодное существование. Это не могло не вызвать известного неудовольствия. Но общее положение признательности власти оставалось неизменным. Первым большим шоком в отношениях ленинградской студенческой массы с правительством явилась известная нам Советско-финская война в зиму 1939-1940 годов. Второй причиной охлаждения отношений и прямой ссоры ленинградского студенчества с правительством явился закон 1940 года об отмене стипендий и плате за обучение. При всей жестокости политического режима тут дело дошло все-таки до выпуска и распространения в стенах высших учебных заведений антиправительственных листовок. Это неудивительно, если понять, что означал подобный закон для учащейся молодежи. И тем не менее, ее известный процент продолжал оставаться верным правительству. Особого внимания заслуживает старая интеллигенция, вернее, небольшие остатки старой интеллигенции Ленинграда. Положение старой интеллигенции в советском государстве было крайне тяжелым. Землевладельцы, фабриканты, купцы и другие представители собственнических групп населения перестали существовать вскоре же после революции. Часть бежала за границу, часть расстреляна, часть вынуждена была раствориться в населении. Интеллигенция же продолжала существовать как таковая, являясь невольным представителем старой русской культуры и тем самым старой русской государственности. Это сильно раздражало советское правительство. С одной стороны, ему нужна была старая интеллигенция. Кадры новой только создавались. С другой стороны, оно всегда подозревало в ней враждебную идеологическую и возможную политическую силу. В этом советское правительство не ошиблось. Старая русская интеллигенция, воспитанная на принципах лучших представителей человеческой мысли, не могла быть союзником советского правительства. Параллельно созданию кадров новой интеллигенции происходило планомерное уничтожение старой. Большой процент ее ушел в лагеря. Остальные были превращены всего лишь в спецов, которые по мере возможности все больше оттеснялись от всяких ведущих мест. Это положение несколько изменилось после Ежовщины. Советское правительство увидело, что более опасной силой становится вновь созданная интеллигенция, за которой нужно зорко смотреть. Что же касается старой интеллигенции и более молодых представителей из рядов старой интеллигенции, численно уже совсем незначительной, то их начали даже ценить. По своим общекультурным и специальным данным, они были выше вновь созданных кадров. Особенно это сказалось в поисках старых учителей русского языка для средней школы. Многие из этих учителей переквалифицировались на преподавание других предметов, прежде всего географии, математики и так далее. Русский язык был одно время совсем в загоне. Кроме того, там были чересчур острые моменты идеологического порядка, марксистский анализ произведений русских классиков. Неграмотность в стране заставила советское правительство сильно встревожиться. Учителя русского языка были не единственным случаем. Желание иметь образованных юристов и историков заставило обратиться к старым ученым, юристам и историкам. Закон об ученых степенях и званиях сильно укрепил положение и, быть может, принес равноправие для представителей старой интеллигенции в высшей школе, откуда они одно время выживались. Аналогичное можно отметить в области инженерно-технических кадров. Нужно сказать, что наиболее значительные остатки старой интеллигенции были представлены в академических, инженерно-технических, медицинских, а также в преподавательских кругах. Что касается служащих, то здесь были также люди, сохранившие традиции старой русской культуры. С ними они уж, видимо, и умрут. Чересчур сильно обаяние прежней русской культуры. Однако в общей массе советских служащих эти люди совсем терялись. Большому количеству старых интеллигентных семейств, но далеко не всем, удалось дать лучшее воспитание своим детям. Последние даже шли в ногу с жизнью и были членами пионерских и комсомольских организаций. Однако Божие Богу, Кесарево Кесарю. Беспартийный актив, созданный в рядах молодых индустриальных рабочих, новой интеллигенции, студенчества, а также, хоть и в меньшей степени, других групп населения, сыграл большую роль в войне с Германией. Повторяю, что дело идет об известной части этих групп населения. Будучи проводником власти в самой гуще населения, он помог советскому правительству, несмотря на исключительные поражения Красной Армии, сохранить свое положение в стране. Само собой разумеется, что эта часть ленинградского населения встретила войну с большим подъемом и всяческими изъявлениями патриотизма. Что же представляли собой политические настроения народа, то есть основной массы ленинградского населения после начала войны с Германией? Если оставить вопрос о горе ряда семейств, вызванном мобилизацией и разлукой с мужьями, сыновьями, братьями, то надо сказать, что здесь появились большие надежды на избавление от тиранической системы большевизма. Ленинградская правда вынуждена была даже поместить несколько заметок о контрреволюционных выпадах запрятавшихся антисоветских элементов. Самый факт подобных сообщений в газете говорил, что сочли нужным пригрозить населению. На улицах начали происходить инциденты, свидетельствующие о том, что народ ждет избавления и ему не терпится. Языки, несмотря на всю силу советского политического террора, начали, очевидно, развязываться. По времени это относилось к августу-сентябрю 1941 года, периоду непрерывного отступления Красной Армии и общего убеждения, что Ленинград будет взят. Я сам был свидетелем проявления антиправительственных настроений. У пяти углов во время оживленного людского движения подвыпивший рабочий, видимо, грузчик из порта, поссорился с каким-то сторонником советской власти. Недолго думая, он крикнул ему: «Ну хорошо, скоро мы пойдем по квартирам, покажем, кому надо». Рабочий был здесь же задержан и арестован. Ожидая трамвая вечером на Васильевском острове, недалеко от уличного радиорепродуктора, я обратил внимание на мрачного мужчину лет 50, тоже рабочего. Он куда-то решительно шагал, громко говоря по адресу вещавшего радио. Все врут, все врут, все врут. Небольшая группа людей, бывших у трамвайной остановки, смотрела на него с явным одобрением. Какие-то три женщины у витрины магазина весьма откровенно рассуждали. Что же Гитлер? Хуже, чем есть, не будет. А хоть церкви-то разрешат иметь и Богу молиться. Перед войной на весь Ленинград было только 3-4 церкви. Уверения, что их было больше, не верны. Квалифицированный мастер из дореволюционных рабочих, живший в одном доме со мной и знавший еще раньше мою семью, откровенно говорил: «Наконец-то идет избавление, и власть мошенников будет убрана». От немцев он не ждал хорошего, но считал, что самое главное — покончить с большевиками. Подобное настроение, вообще, конечно, тщательно скрывавшееся, характеризовали все слои ленинградского населения, от рабочих до высококвалифицированных специалистов. Наиболее видных представителей последних вывезли из Ленинграда, когда его окружали немцы на самолетах. Некоторые из обязанных уехать сопротивлялись этому сколько могли. С одним большим человеком каждый раз, когда его привозили на аэродром, случался сердечный припадок, и он не мог лететь. Не летела, разумеется, и его семья. Так он и остался в Ленинграде, о чем сильно пожалел месяца через три. Немцы города не взяли, а сын его умер от голода. Подобных случаев было немало. Настроение ленинградского, как и вообще всего русского населения, не могут вызывать какого-либо удивления. Кто прожил в России весь период так называемой социалистической реконструкции, тот знает, что основная масса населения только подавлена советской системой. Но сама-то эта система осталась для него искусственной и насильственной. К этому присоединялась еще исключительная тяжесть и нищета жизни. Некоторые государствоведы доказывают, что в существе государственной власти есть элемент гипноза. Советский политический строй содержит, несомненно, элементы большого гипноза населения. Однако, если сравнивать его с политическими системами других государств, то нужно будет констатировать исключительное отличие. Во всем, что касается внутригосударственной жизни, советский правительственный гипноз необычайно могуществен. Во всем, что выходит за пределы советского государства, правительственный гипноз абсолютно бессилен, так как никаким уверениям Кремля не верят. Говорят, что водку пить запретят. Ну а если наше правительство захочет что сделать с народом, так добьется, сказал как-то лет за 7 до войны с Германией мой полотер, степенный обстоятельный мужчина, бывший гвардейский солдат. «Где там нам с Японией тягаться?» — говорил он же вскоре после этого. «Уж не задирали бы зря». Это положение, несколько утрированное в вопросе водки, отражало общее мнение населения. Будучи сломлено морально, оно, быть может, особенно сильно верило в другой, потусторонний мир капиталистических государств, который не может быть таким плохим, как советский, и потому сильнее его. Эта мысль укреплялась невольно в результате хаоса выполнений и недовыполнений хозяйственных планов, провалов, вредительств, вылазок врагов народа и так далее, каким характеризовалась жизнь советского государства и о чем кричало непрерывно само же советское правительство. История позорной войны и провала с маленькой Финляндией в 1940 году, непосредственным свидетелем которых явилось ленинградское население, только убедило его, что, будучи сильно в расправах с собственным населением, советское правительство вовсе не сильно в борьбе с внешним врагом. Начавшаяся война с Германией и стремительное отступление Красной армии, противно заверениям советского правительства, говорившего всегда только о войне на территории противника, не явились неожиданностью для ленинградского населения. С его точки зрения, это было вполне закономерно. Где уж нам до Германии? верили не только в большую военную силу всякого несоветского государства, но и в его большую справедливость и просто разумность. Эта вера была присуща не только старой интеллигенции, а, что самое изумительное, широким народным массам, именем которых была осуществлена революция и происходило так называемое социалистическое переустройство России. Как-то на окопных работах под Лугой в небольшой группе людей заговорили о возможности артиллерийского обстрела немцами Ленинграда в случае их приближения вплотную к городу. Трое человек, из которых двое были дореволюционные рабочие, один из деревни послереволюционной, воскликнули одновременно: «Немцы по Ленинграду стрелять? Нет, они не станут». Сказано это было с таким убеждением. Столько здесь было невысказанной веры в то, что Германия не советское государство и посчитается с мирным населением, что все невольно смолкли. Немцы, кстати сказать, стреляли отличнейшим образом по Ленинграду и именно по населению. Осенью, когда город был уже окружен, мне пришлось разговориться с одним из институтских служителей, солдатом Первой мировой войны. Речь зашла о переводе всех служащих на казарменное положение для подготовки их к борьбе с немцами. Осенью 1941 года, пока положение под Ленинградом не стало стабильным, большая часть мужчин, служащих и рабочих, была обязана жить при своих учреждениях и предприятиях. Это называлось казарменным положением. Сведенные в специальные отряды, они проходили военное обучение и подчинялись режиму военнослужащих, являясь силой, готовой каждую минуту быть введенной в дело. Об этом подробнее дальше. Мой собеседник весело рассмеялся и воскликнул: «Ну уж, если армии нет и до нас дойдет, так это прямо кричи немцам: дяденька, отпусти!» Затем он обстоятельно и деловито, как это умеет простой русский человек, рассказал свои воспоминания о плене в Германии. С первого же момента плена, когда немецкие кавалеристы пытались отнять у него сапоги, за что были жестоко наказаны офицером, и до работы в деревне, где был контроль государства, защищающий интересы как хозяина, так и работника, он видел справедливость и порядок. Переубедить бы его было трудно. В своем отечестве на протяжении 24 лет он видел только несправедливость и беспорядок. Эти настроения характеризовали вообще широкую гущу населения. Оно могло предполагать, что немцы идут как завоеватели, но оно было убеждено, что завоевать Россию невозможно, а вот советское правительство убрать возможно. Что же касается всяких временных переходных периодов жизни, то здесь все верили в справедливость и порядок. Лучше под немецким игом, чем несправедливость и беспорядок в советском отечестве. Возникает вопрос: а где же результаты деятельности могучего аппарата советской пропаганды, убеждавшей, что фашизированная Германия — это какое-то исчадие ада, имеющее задачи порабощения и даже физическое уничтожение русского народа? Гипноз советского правительства, как я говорил, кончался у границ государства. Не верили. Ничему не верили. Я был буквально поражен, когда увидел, что значительная часть евреев тоже не верит в фашистские зверства, считая, что, несмотря на какое-то ограничение их прав немцами, лучше не бежать в глубокий тыл социалистического отечества и не искать там спасения. Позже мне удалось проверить, что это было не только ленинградским явлением. Через год с лишним, будучи уже на Кавказе, я был свидетелем тому, как 8 с лишним тысяч евреев минераловодских городов остались дожидать немцев. Среди них было много молодых мужчин и женщин, которые могли уйти в Нальчик. Это было вполне возможно. Однако не сочли нужным, а, быть может, считали, что эвакуироваться в условиях советской жизни — это уже идти на верную гибель. Подобные настроения населения привели к тому, что отдельные ленинградцы постарались выехать навстречу немцам в дачные пригороды, считая, что всякие военные перипетии лучше переживать под ними, чем под советами. Работая на рытье окопов, я не мог не замечать порой совсем простых женщин с детьми из Ленинграда, сидящих по деревушкам и ждущих немцев. Это сделал, между прочим, и известный ленинградский артист Печковский. Несколько иную позицию в этой атмосфере общего ожидания и надежд на избавление от коммунистической диктатуры заняла некоторая часть старой интеллигенции. Прежде всего она считала, что в лице Германии русский народ имеет только жестокого врага. Во-вторых, была убеждена, что возможны большие успехи, но победить окончательно немцам не удастся, подавиться на России. И в-третьих, она допускала мысль, что кое-что из советской пропаганды о действительном лице немецкого национал-социализма, по-видимому, имеет место. Это вызывало у нее очень сильное национальное чувство. Общим выводом являлось – с немцами нужно бороться. Отступление Красной Армии, отсутствие авиации, общее расстройство жизни, обнаружившееся сразу же после начала войны, воспринимались этой частью старой интеллигенции как большая трагедия. Правда, одновременно смотрели, во всяком случае надеялись, что сама-то война при тесном сотрудничестве с Англией и США должна принести политические сдвиги и положить начало новой эпохе в жизни России. Все эти вопросы сильно дебатировались в кругах старой интеллигенции, вызвав большие расхождения точек зрения. Особенно интересен был раскол в некоторых семьях, где как бы воскресла проблема отцов и детей, но иначе, чем можно было ожидать. Дети, видевшие кругом скуку и иррациональность советской жизни, желали только поражения советскому правительству и не хотели что-либо делать для предотвращения этого. Отцы, помня об общих законах социально-политического развития, делали все, чтобы поддержать советское государство в борьбе с Германией. «Пускай сейчас Россия Сталина», — сказал мой знакомый профессор, бывший столбовой дворянин, «но нужно всем сплотиться и защитить ее от порабощения Германией». Один скромный служащий, также бывший дворянин, записался даже сразу в народное ополчение, пошел и застрелил под Ленинградом двух немцев. В ту войну он тоже застрелил двух немцев. В сентябре месяце вернулся раненый в Ленинград, где умер зимой от голода. Особенно запомнилась мне фигура одного из лучших представителей русской науки, искренне призывавшего к борьбе с Германией. Его положение в советском государстве было исключительно тяжело. Отбыв в ссылке в Сибири несколько лет за несоветский образ мыслей, он вернулся в Ленинград, где продолжал любимую работу, для которой только и жил. Во время всяких паспортных и других кампаний он был всегда под угрозой высылки из Ленинграда. Лекции читать ему так и не разрешили, допустив только к научно-исследовательской работе. В этих тяжелых для себя условиях он отличался всегда большой прямотой и честностью, что удалось сохранить в советских условиях жизни очень немногим. Интуиции ученого он сумел понять, что юнкерская Германия превратилась во что-то ужасное. Когда я, смеясь, сказал ему: «Притворяют в жизнь учение Ницше», то он сердито воскликнул: «От этого притворения Ницше перевернулся бы в гробу». Ни в какой государственный разум немцев он не верил. Существо его мыслей сводилось к следующему. Если даже появится русское правительство в оккупированных областях, то, как всякое назначенное правительство, оно будет характеризоваться только бесталанностью. Сильно то правительство, которое рождается в самой стране. Вот изменения, какие может принести война в советском аппарате, мы будем приветствовать. Относительно последнего Я невольно возразил. Но ведь Пироговы и Гришины не способны на создание таких изменений. Фамилия директора и партийного секретаря того учреждения, в котором происходил наш разговор. В ответ он загадочно улыбнулся. Последний раз я встретил его уже начинающим умирать от голода. Увидев меня, он все же оживленно заговорил о помощи США, которая становится более реальной, что создает просвет для будущего. Я так и не узнал, удалось ли ему спастись от голода и сохранить жизнь. Взгляды небольшой группы старой интеллигенции представляли несомненный теоретический интерес. Отразиться как-либо на настроениях широких народных масс они не могли. Право идеологического воздействия на народ принадлежало только руководящим членам партии, пережевывавшим отдельные цитаты из последних речей Сталина и Молотова. Остается все же вопрос, чем объяснить усердие населения в выполнении всевозможных обязанностей, которое характеризовало его на протяжении первых недель войны. Нужно понять психологию отношений советского человека со своим правительством. Об этом можно много говорить, но основным будет. Тяжелая жизнь социальных опытов научила быть крайне неискренним. Здесь же началась война, положение стало особенно напряженным, и в то же время появилась надежда на избавление. Необходимо было быть исключительно осторожным и не погубить себя у врат грядущего царства. Аппарат НКВД с его специальной полицией и войсками всегда наготове. Действуют законы военного времени. Нужно быть безупречным там, где тебя все знают, на службе, в доме. Раньше я говорил о бывшем столбовом дворянине-профессоре, энергично действовавшем на благо советского правительства. О степени его искренности можно судить хотя бы потому, что уже в осажденном Ленинграде он послал своего сына в одну из военных школ, где от поступавших брали письменное обязательство покончить самоубийством при малейшей угрозе плена. Этот профессор в годы войны был оценен таки советским правительством. Его имя мне пришлось, будучи эмигрантом, услышать в московской радиопередаче. В те дни он порой тревожно говорил: «Да, но я не знаю, как будет держаться в случае отступления НКВД. Нас не перестреляют напоследок?» Народная масса была в ином положении, чем данный профессор. Но малейшее подозрение и обвинение в нежелании выполнить обязанности перед матерью Родиной могли поставить любого человека в еще худшее положение, чем положение этого профессора. Поэтому все старались. Чем больше желали прихода немцев, тем больше старались. Зная же, что все обязанности по дому, от дежурств до засыпки песком чердаков, вызванные событиями, обещающими что-то новое и лучшее, делали это не без радости и веселья. Приятно было, наконец, показать ей свое усердие власти, с которой есть надежда расстаться. Известным образом, поведение ленинградского населения в июне-сентябре 1941 года было его ныне отпущающей в многострадальной советской жизни. Бедные люди не знали тогда, что для большей их части это «ныне отпущающее» будет вообще в жизни. В одном доме со мной жили три старушки, еще бодрые и очень подвижные, из старой дворянской помещичьей семьи. Они были образованные люди. Старшая из них в прошлом была директрисой института, а позже настоятельницей женского монастыря. В советское время они жили частными уроками музыки и иностранных языков. Одна из них работала в конторе домового управления. Преклонный возраст пощадил их, видимо, от всевозможных политических преследований. Со своей стороны они старались идти в ногу с жизнью, имея общественные нагрузки по дому. Войну встретили с восторгом. Всякие дежурства несли безупречнейшим образом и днем, и ночью, только повторяя в один голос. Как интересно, чем все это кончится. Для старушек все это кончилось тем, что в январе месяце 1942 года на протяжении 6 дней они умерли одна за другой от голода. Тогда же, в те дни начала войны, они могли, пожалуй, говорить и об интересе. Советская армия отступала по всему фронту.